Глава 41. Босх снова пытался догнать койота. Только на сей раз зверь вывел его не на тропу, вьющуюся между горными кустарниками. Койот покинул свою стихию и мчался по заасфальтированному дорожному полотну, круто уходящему вверх. Босх огляделся по сторонам и понял, что находится на высоком мосту над бескрайней водной гладью, которая раскинулась во все стороны от горизонта до горизонта. Койот маячил где-то далеко впереди, и Босх запаниковал. Он побежал за зверем, но тот перевалил через гребень моста и скрылся из виду. Теперь на мосту не было ни одной живой души, за исключением Босха. Он добрался до гребня и снова огляделся по сторонам. Небо над головой было кроваво-красным и пульсировало в такт его собственному сердцу, грохотавшему в ушах. Босх посмотрел во все стороны, но койота нигде не было. Он остался один. А потом вдруг его одиночество закончилось. Чьи-то невидимые руки схватили его сзади и потащили к ограждению. Босх стал сопротивляться. Он растопырил локти и попытался упереться пятками в асфальт, чтобы замедлить свое продвижение к краю моста. Он пытался подать голос, силился позвать на помощь, но из горла не выходило ни звука. Внизу, словно рыбья чешуя, глянцево блестела вода. А потом так же внезапно, как и схватили, незримые руки отпустили его, и он вновь очутился в одиночестве. Он стремительно обернулся, но за спиной никого не было. Лишь громко хлопнула дверь. Он снова обернулся, но никого не увидел. И дверь тоже исчезла.